Эдгар Берроуз. Мечи Марса. Книга восьмая. Пролог. Луна поднялась над краем каньона вблизи истока Малого Колорадо. В ее мягком свете купались ряды ив на берегу небольшого горного ручья и смоковницы, под которыми стояла крошечная хижина, где я жил уже несколько недель в белых горах Аризоны. Я стоял на пороге хижины, наслаждаясь мягкой красотой аризонской ночи. Все вокруг было мирным и безмятежным, и мне казалось невозможным, что всего несколько лет тому назад яростный и ужасный Джеронимо стоял на этом же месте, у этой хижины, или что поколением раньше этот, казавшийся пустынным район, населяла более несуществующая раса. В разрушенных городах я искал секрет ее происхождения. Как бы я хотел, чтобы эти остывающие утесы из лавы могли заговорить и рассказать мне все, чему они были свидетелями с тех пор, как вынырнули из моря расплавленной лавы и превратились в холодные молчаливые конусы, усеивающие всю равнину вокруг каньона. Мои мысли вернулись к Джеронимо и его яростным воинам-апачам. Затем я вспомнил о капитане Джоне Картере из Виргинии, чье мертвое тело уже свыше 10 лет лежит в какой-то забытой пещере к югу отсюда. В пещере, где он пытался найти убежище от преследовавших его индейцев. Мои глаза, следуя за мыслями, обшаривали небо, пока не остановились на красном глазе Марса, сиявшем на черно-синем небосводе. Марс долго занимал мои мысли, даже тогда, когда я вернулся в хижину готовиться к ночному сну под шелест смоковницы, чье мягкое и успокаивающее шуршание смешивалось с журчанием воды Малого Колорадо. Мне не хотелось спать. Раздевшись, я придвинул к изголовью постели керосиновую лампу и решил насладиться гангстерским романом с убийством и похищениями. Моя хижина состояла из двух комнат. Из них меньшая, задняя, — это моя спальня. Большая, передняя, служит для всех остальных целей — это и столовая, и кухня, и гостиная. Со своей постели я не мог видеть, что в ней происходит. Тонкая перегородка отделяла спальню от гостиной. Она была сделана из грубо отесанных досок, между которыми были оставлены большие щели. Вдобавок дверь, объединявшая обе эти комнаты, редко закрывалась, так что я, хотя и не видел передней комнаты, но слышал все, что происходило в ней. Не знаю, более ли я восприимчив к внушению, чем средний человек, но следует признать, что убийства, чудеса и гангстерские романы кажутся мне более яркими, когда я читаю их ночью и в одиночестве. Я как раз дочитал до того места в романе, где убийца подкрался к своей жертве, когда услышал, что входная дверь в мою хижину открылась и снова закрылась. Я сел и сунул руку под подушку, где лежал кольт 45-го калибра. Керосиновая лампа слабо освещала мою постель. Немного более яркий свет падал на изголовье. Передняя комната была во тьме, насколько я мог видеть, наклонившись с кровати и заглядывая в дверь. «Кто там?» — спросил я. Я снял предохранитель и опустил ноги на пол. Потом, не дожидаясь ответа, задул лампу. Низкий смех послышался из соседней комнаты. «Отличная штука, ваша стена со щелями!» — сказал глубокий голос. «Иначе бы я нарвался на неприятности. До того, как вы задули лампу, я успел разглядеть внушительный пистолет. Голос был мне знаком, но я не мог вспомнить, кому он принадлежит. «Кто вы?» — спросил я. «Зажгите лампу, и я войду», — ответил мне мой ночной посетитель. «Если вы боитесь, держите дверь под прицелом, но, пожалуйста, не нажимайте курок, пока не узнаете меня». «Черт возьми!» — воскликнул я, пытаясь зажечь лампу. «Стекло еще горячее?» — спросил голос из внешней комнаты. «Очень», — ответил я, ухитрившись, наконец, зажечь фитиль и надеть стекло. «Входите!» Я остался сидеть на краю постели, но держал дверь под прицелом своего пистолета. Снова послышалось звяканье металла. Затем в круг света от моей лампы вступил мужчина и остановился у входа. Это был высокий человек в возрасте между 30 и 35 годами, с серыми глазами и черными волосами. Он был обнажен, если не считать кожаных ремней, поддерживающих оружие неземного образца, короткие длинные мечи, кинжал и пистолет. Но глаза мои не нуждались в разглядывании деталей, я узнал его. Отбросив в сторону пистолет, я вскочил на ноги. «Джон Картер!» — воскликнул я. «И никто иной!» — ответил он со своей незабываемой улыбкой. Мы пожали друг другу руки. «Вы не очень изменились», — сказал он. «А вы совсем не изменились», — ответил я. Он вздохнул и снова улыбнулся. «Один бог знает, сколько мне лет. Я не могу вспомнить детство. Не могу припомнить, чтобы я выглядел иначе, чем выгляжу сейчас. Но идемте», — добавил он. «Вы не должны стоять босиком. Забирайтесь обратно в постель. Аризонские ночи не очень теплы». Он подвинул стул и сел. «Что вы читаете?» — спросил он. Поднял журнал, упавший на пол, и стал просматривать рисунки. «Похоже на рассказ о преступниках. Небольшой роман для чтения в постели об убийствах и похищениях», — объяснил я. Он удивился. «Разве их не хватает у вас в жизни?» «Это проявление нормального интереса к ужасам», — сказал я. «Может быть, это и глупо, но я люблю такие рассказы. Однако сейчас я утратил к ним интерес. Я хочу услышать о Дее Торис и Карторисе и о том, что привело вас сюда. Вы уже много лет не были здесь. Я оставил всякую надежду увидеть вас снова». Он покачал головой, как мне показалось, немного печально. «Это долгая история любви и верности, ненависти и преступления, скрещенных мечей, необычных мест и необычных людей в чуждом мире. Она может довести слабого человека до безумия, ведь это ужасно – знать, что твоя любимая похищена, и не представлять, где она и что с ней». Я не спрашивал, кого он имел в виду. Это могла быть только незабываемая Дея Торис, принцесса Гелиума и супруга Джона Картера, владыки Марса. Женщина, за чью бессмертную красоту много лет миллионы мечей проливали горячую кровь на умирающей планете. Долгое время Джон Картер сидел в молчании, глядя в пол. Я знал, что его мысли далеко, в 43 миллионах миль, и не осмеливался прерывать их. Наконец он заговорил. «Человеческая натура везде одинакова», — сказал он и поднял журнал, лежавший на постели. «Мы думаем, что хотим забыть трагедии жизни, но не забываем. И если они проходят и оставляют нас, мы снова вызываем их в воображении. Как вы находите удовольствие в чтении романов о преследованиях, так и я нахожу бурную радость в мыслях о них. Но мои воспоминания об этой трагедии не сплошь печальны. Это захватывающее приключение. В нем есть благородная борьба, и в конце было... Но, возможно, вы хотите послушать подробности. Я сказал, что хочу, и он рассказал мне эту историю, а я передаю ее его собственными словами, насколько я смог их запомнить. Глава 3. В ловушке. Опустив книгу, я посмотрел на вошедшего. Фал Сивас быстро и подозрительно осмотрел комнату. Я сознательно оставил дверь спальни открытой, чтобы не вызывать подозрений у тех, кто придет искать девушку. Двери в другую спальню и в ванную комнату также были открыты. Фал Сивас посмотрел на книгу у меня в руках. «Нелегкое чтение для понтана. Я недавно прочел теоретическую механику. Это более ранняя работа, как мне кажется, не такая основательная, и я просто просматриваю ее». Фал Сивас внимательно смотрел на меня. «Не слишком ли ты образован для своей профессии?» — спросил он. «Никто не может знать слишком много», — ответил я. «Кое-кто знает слишком много», — сказал он. Я вспомнил, что сказала девушка, тон его изменился. «Я зашел посмотреть. Удобно ли тебе? Все ли у тебя есть?» «Все хорошо», — ответил я. «Тебя не беспокоили? Никто не заходил сюда? Дом кажется совершенно спокойным. Недавно я слышал чей-то смех, и это, конечно, не беспокоило меня». «Кто-нибудь приходил к тебе?» «Зачем кому-то приходить?» «Незачем, конечно», — коротко сказал он. Затем он стал расспрашивать меня, стремясь определить глубину моих знаний. «В сущности, я знаю очень мало», — сказал я. «По профессии я солдат, а не ученый. Использование флайеров, конечно, требует определенных знаний механики, но и в этих вопросах я новичок». Он вопросительно смотрел на меня. «Хотел бы я узнать тебя получше», — сказал он наконец. «Мне бы хотелось, чтобы я мог тебе доверять. Ты умный человек, а мне очень нужен такой помощник». Он с отвращением покачал головой. «Ну что толку? Я никому не могу верить». «Ты нанял меня телохранителем. Для этой цели я гожусь. Пусть так и будет». «Ты прав», — согласился он. Время покажет, на что еще ты годен. Но чтобы защищать тебя, я должен знать, от кого и каковы их планы. Многие хотят моей смерти. Но есть один человек, которому моя смерть выгоднее всего. Это Гарнал, изобретатель. Фалсивос вопросительно посмотрел на меня. «Я никогда не слышал о нем», — сказал я. «Ты должен помнить, что я много лет отсутствовал в Заданге». Он кивнул. «Я усовершенствую корабль для путешествий в космос. Гарнал тоже. Он хотел бы не только уничтожить меня, но и похитить мои секреты. Но я все же больше опасаюсь Урджана, потому что именно его Гарнал нанял, чтобы убить меня. Меня никто не знает в Заданге. Я выслежу Урджана и попробую что-нибудь разведать. Я хотел немедленно узнать, разрешит ли мне Фалсивос выходить из его дома. «Ты ничего не узнаешь», — сказал он. «Они встречаются тайно. Даже если ты получишь туда доступ, что весьма сомнительно, тебя убьют, прежде чем ты уйдешь». «Возможно, и не убьют», — возразил я. Во всяком случае, стоит попытаться. Известно ли тебе, где происходят эти встречи? Да. Если хочешь попытаться, я велю Рапасу Ульсио отвезти тебя к этому зданию. Но я вовсе не хочу, чтобы Рапас знал что-нибудь об этом. Почему? Потому что я не верю ему. Я не хочу, чтобы он был посвящен в мои планы. Ты совершенно прав. Я укажу тебе направление, чтобы ты мог найти место их встреч. Я пойду завтра, после наступления темноты. Он кивнул в знак одобрения. С того места, где он стоял, было видно комнату, где пряталась девушка. «У тебя достаточно спальных мехов и шелков?» «Достаточно», — ответил я. «Но завтра я принесу свои. Не нужно. Я снабжу тебя всем, что потребуется». Он все еще глядел в спальню. Мне показалось, что он что-то заподозрил. Может быть, девушка шевельнулась, или же он заметил ее дыхание под грудой мехов. Я не осмеливался повернуться и посмотреть в ту сторону, чтобы не усилить его подозрений. Я сидел, положив руку на рукоять меча. Возможно, девушку сейчас обнаружат. Если так, то Фалсивос на пороге смерти. Наконец он повернулся к входной двери. «Я завтра расскажу тебе, как добраться до штаб-квартиры убийц, и пришлю раба. Ты хочешь мужчину или женщину?» Я предпочел бы мужчину, но подумал о возможности помочь девушке. «Женщину!» — сказал я и улыбнулся. «И хорошенькую!» «Я хотел бы сам выбрать». «Как хочешь», — ответил он. «Ты можешь взглянуть на них завтра утром. Спокойной ночи». Он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь, но я знал, что он стоит за дверью, прислушиваясь. Я подобрал книгу и сделал вид, что читаю, однако ни строчки не понимал, весь превратившись в слух. Наконец я услышал, как он уходит. Вскоре я отчетливо услышал, как на этаже надо мной захлопнулась дверь. До этой минуты я не поворачивался и даже не двигался, но тут встал и подошел к двери. Изнутри она была снабжена тяжелым засовом, и я задвинул его. Потом вошел в спальню и отбросил закрывающую девушку меха. Она не двигалась. Когда она взглянула на меня, я прижал палец к губам. — Ты слышала? — спросил я шепотом. Она кивнула. — Завтра я выберу тебя. Может быть, потом удастся освободить тебя. — Ты очень добр, — сказала она. — Идем в другую комнату. Ты можешь спокойно провести там ночь, а утром мы выполним вторую часть плана. — Я думаю, что это будет нетрудно. Рано утром все, кроме Фалсиваса, отправляются в большую столовую на этом этаже. По этому коридору проходят многие. Я смогу незаметно выскользнуть. За завтраком у тебя будет возможность увидеть рабов. Тогда ты сможешь выбрать меня. Я знал, что в той комнате, которую я ей предоставил, тоже есть спальные меха и шелка. Значит, ей будет удобно, поэтому я вернулся в свою спальню, чтобы закончить так странно прерванное приготовление ко сну. На следующее утро Занда разбудила меня. — Пора идти завтракать, — сказала она. — Ты должен выйти раньше меня и оставить дверь открытой. Когда в коридоре никого не будет, я тоже выйду. Выйдя из своей квартиры, я увидел двух или трех человек, шедших по коридору в направлении столовой. Я последовал за ними и вскоре оказался в большой комнате, где за столом сидели человек 20. Примерно столько же мест пустовало. Большинство рабов были женщины, молодые и красивые. За исключением двух человек, сидевших в разных концах стола, все были безоружны. Во главе стола сидел человек, накануне впустивший Рапаса и меня в дом. Позднее я узнал, что его зовут Гамас и что он мажордом. Другим вооруженным человеком был Фистал, глава рабов в доме. Он же добывал многих из них, покупая или похищая. Когда я вошел, Гамас увидел меня и поманил к себе. — Ты будешь сидеть здесь, рядом со мной, — сказал он. Я заметил, что сейчас он вел себя совсем не так, как прошлым вечером, когда казался обычным рабом. Я сообразил, что он играет две роли для целей, известных лишь ему и его хозяину. В теперешней роли он был, по-видимому, важной персоной. — Ты хорошо спал? — спросил он. — Хорошо, — ответил я. — Дом казался ночью тихим. Если услышишь ночью какие-нибудь необычные звуки, не выходи, пока тебя не позовет хозяин или я. Потом, как бы чувствуя, что необходимо пояснение, добавил внушительно. Фалсивос иногда проводит свои эксперименты допоздна. Ты не должен беспокоить его, что бы ты ни услышал. В комнату вошли еще несколько рабов, за ними и Занда. Я взглянул искоса на Гамаса и заметил, что его глаза сузились, когда он увидел ее. — Вот она! — проговорил он. Человек в дальнем конце стола повернулся и посмотрел на приближающуюся к нему девушку, гневно оскалившись. — Где ты была ночью, Занда? — спросил он, когда девушка приблизилась к столу. — Я испугалась и спряталась, — ответила она. — Где ты спряталась? — продолжал допрашивать Фистал. Спроси Гамаса, — бросила она. Фистал посмотрел на Гамаса. — Откуда мне знать, где она была? — заявил он. Занда подняла свои дугообразные брови. — О, прошу прощения! — воскликнула она. — Я не знала, что ты не позволишь мне говорить. Гамас вспылил. — Что ты хочешь этим сказать? К чему ты клонишь? — О, — сказала она, — я вообще ничего не сказала, но я подумала, что... Ты стал подозрительно посмотрел на Гамаса. Все рабы тоже оглянулись на него, и по их лицам можно было догадаться, о чем они думают. Гамас позеленел от ярости. Фистала охватили подозрения, а девушка стояла с ангельски невинным видом. — Ты что хотела этим сказать? — выкрикнул Гамас. — А что я сказала? — наивно спросила девушка. — Ты сказала... Я только сказала, спроси Гамаса, разве в этом есть что-то плохое? — Но что я могу знать об этом? — требовал разъяснений мажордом. Занда пожала плечами. — Теперь я вообще боюсь говорить. Не хочу неприятностей. — Возможно, чем меньше ты скажешь об этом, тем лучше, — сказал Фистал. Гамас хотел что-то возразить, но потом решил промолчать. Несколько мгновений он смотрел на Занду, потом занялся своим завтраком. Перед окончанием завтрака я сказал Гамасу, что Фал Сивас велел мне выбрать себе раба. — Да, он предупредил меня, — ответил мажордом. — Поговори об этом с Фисталом. Он командует рабами. Но знает ли он, что Фал Сивас разрешил мне выбрать самому? Немного погодя, он закончил завтрак и, выходя из комнаты, остановился и что-то сказал Фисталу. Увидев, что Фистал тоже готов покинуть столовую, я подошел к нему и сказал, что хочу выбрать себе раба. — Кого? — спросил он. Я обвел взглядом сидящих за столом, внимательно осматривая каждого, пока мои глаза не остановились на Занде. — Я возьму ее, — сказал я. Брови Фистала сошлись. Он колебался. «Фал Сивас сказал, что я могу выбрать, кого захочу», — напомнил я ему. «Но почему ты выбрал именно ее?» «Она хорошенькая», — ответил я. Так Занда перешла ко мне на службу. Ее обязанности состояли в поддержании чистоты в моей квартире, в исполнении моих поручений, в заботе о моей одежде и оружии. Я предпочел бы раба-мужчину, но события складывались таким образом, что я вынужден был взять на себя роль защитника девушки, и это была единственная возможность помочь ей. Но я не знал, разрешит ли мне Фал Сивас держать ее у себя. Это должно было проясниться в будущем. Я отвел Занду к себе, где она принялась за работу, а меня позвал к себе Фал Сивас. Раб отвел меня в ту же комнату, где прошлым вечером Фал Сивас принимал нас с Рапасом. Когда я вошел, старый изобретатель приветствовал меня кивком головы. Я ожидал, что он немедленно начнет расспрашивать о Занде, потому что у него были Гамас и Фистал. Я не сомневался, что они доложили ему обо всем. Однако я ошибся. Он даже не упомянул об этом инциденте и принялся перечислять мне мои обязанности. Я должен был стоять на страже в коридоре за его дверью и сопровождать его, когда он выходит из комнаты. Я не должен был никому позволять входить в комнату за исключением Гамаса и Фистала без специального разрешения Фалсиваса. Ни при каких обстоятельствах я не должен подниматься на верхний этаж без его личного распоряжения. Он особенно настаивал на последнем. И хотя я не любопытен, теперь, когда мне запретили подниматься наверх, очень хотелось сделать именно это. Когда ты дольше побудешь на моей службе, и я лучше узнаю тебя, — объяснил Фалсивос, — надеюсь, что смогу доверять тебе, но пока ты проходишь испытание. Это был самый длинный день в моей жизни. Я стоял в коридоре у его дверей, ничего не делая. Наконец день подошел к концу. Когда представилась возможность, я напомнил Фалсивосу, что он хотел указать мне штаб-квартиру Урджана, чтобы я мог отправиться туда ночью. Он подробно рассказал мне, как найти здание. «Можешь отправиться, когда захочешь», — сказал он в заключение. «Я приказал Гамасу впускать и выпускать тебя. Он сообщит тебе условный сигнал». «Желаю удачи», — сказал он. «Но думаю, что тебе было бы проще прямо сейчас получить удар в сердце. Ты выступаешь против самой жестокой и неразборчивой в средствах банды Заданги». «Именно этого мне и хотелось», — ответил я. «Доброй ночи». Я вошел в свою квартиру и велел Занде закрыться после моего ухода и открывать дверь только на условный сигнал. Она с радостью повиновалась моим инструкциям. Когда я был готов к выходу, Гамас проводил меня к внешней двери. Здесь он показал мне скрытую в каменной стене кнопку и объяснил, как я должен сообщить о своем возвращении. Немного отойдя от дома, я встретил Рапаса Ульсио. Он, казалось, забыл свой гнев или скрыл его, потому что сердечно приветствовал меня. — Ты куда? — спросил он. — Ухожу на весь вечер. — А что собираешься делать? — Сначала в общественный дом за своими вещами, а потом поищу развлечений. «Встретимся позже вечером?» «Давай. Когда и где?» «Примерно до половины восьмой зоды я буду занят своими делами. Мы можем встретиться в той же столовой, где были вчера». «Хорошо», — сказал я. «Но не жди меня слишком долго. Могу устать от поисков удовольствий и задолго до этого времени вернуться домой». Расставшись с Рапасом, я пошел в общественный дом, где оставил свои вещи, собрал их, отнес в ангар на крыше и спрятал в своем флайере. После этого я вышел на улицу и пошел в направлении, указанном мне Фалсивосом. Через ярко освещенные торговые районы я прошел в мрачные кварталы старого города. Это был жилой район, но из числа самых бедных. Некоторые дома все еще стояли на земле, хотя большинство были подняты на столбах на 20-30 футов над тротуаром. Отовсюду доносились смех, песни, крики, звуки ночной жизни большого марсианского города. Вскоре я оказался в другом, по-видимому, покинутом районе, постепенно приближаясь к штаб-квартире убийц. Я скрывался в тени, избегая немногих встречных прохожих, так как не хотел, чтобы меня видели здесь. Я играл в игру со смертью и не хотел давать ей фору. Дойдя до здания, которое мне было нужно, я отыскал на противоположной стороне улицы подъезд, откуда мог следить за ним, не будучи обнаруженным. Дальняя луна проливала слабый свет на улицы, но пока не происходило ничего важного. Вначале здание показалось мне неосвещенным, но, вглядевшись внимательнее, я увидел в окне верхнего этажа слабое мерцание света. Здесь, несомненно, было место встречи убийц. Но как мне добраться до окна? Казалось, что двери, ведущие в здание, заперты изнутри и охраняются. На некоторых этажах были балконы, и я заметил, что три таких балкона есть и под окнами верхнего этажа. Если бы я мог до них добраться, то проник бы и в само здание. Сила моих земных мускулов при меньшем тяготении на Марсе давала мне возможность взобраться прямо по стене здания, будь там опора для рук и ног. Но опоры нигде не было видно, если не считать пятого этажа, вдоль которого проходил резной карниз. Мысленно, путем исключения, просчитывая каждую возможность, я был вынужден признать, что лучший путь через крышу. Однако я не оставлял мысли и о том, чтобы проникнуть в здание через входную дверь первого этажа. Я уже хотел пересечь улицу и осмотреть дверь повнимательнее, когда увидел двух приближавшихся людей. Отступив в тень своего убежища, я ждал, пока они пройдут. Но они, напротив, свернули к двери здания, за которым я наблюдал. Дверь открылась спустя несколько мгновений, и они вошли. Этот случай убедил меня в том, что дверь охраняется, и через нее проникнуть незаметно не удастся. Оставалась только крыша. И я быстро выбрался из своего убежища, вернулся в общественный дом и пошел прямо в ангар. Там никого не было, и вскоре я уже сидел за приборами флайера. Меня, конечно, мог задержать патрульный корабль, но теперь это было маловероятно. За исключением особых случаев, патруль обычно обращает мало внимания на частные флайеры внутри города. Тем не менее, я старался лететь низко, следуя темными улицами на уровне крыш. Через некоторое время я достиг здания, которое мне было необходимо, и мягко опустился на его крышу. Здание не предназначалось для этого. На крыше не было ангара и причальных колец, но на Барсуме редко бывают сильные ветры, а эта ночь вообще была совершенно тихой. Спустившись с палубы флайера, я осмотрел крышу в поисках входа в здание. Я нашел единственный небольшой люк, но он был прочно заперт изнутри, и я не мог открыть его, во всяком случае, открыть без шума. Подойдя к краю, я увидел прямо под собой один из балконов. Я мог спуститься с карниза и, повиснув на руках, спрыгнуть прямо на него, но таким образом я опять-таки рисковал бы вызвать шум и тревогу. Я перевел взгляд выше и обнаружил, что резные украшения могут стать достаточной опорой при лазании. Я ощупал стену, осторожно перегнувшись через край крыши, пока не нашел первую опору. Затем, освободив руку, я отыскал новую опору. И так, очень медленно и осторожно, спустился на балкон. Я так выбрал место спуска, чтобы оказаться перед неосвещенным окном. Несколько мгновений я стоял, прислушиваясь. Где-то в глубине здания были слышны голоса. Я перебросил ногу через подоконник и оказался в темном помещении. Ощупью я медленно добрался до стены, а, следуя по ней, отыскал дверь в противоположной от окна стене. Ощупью же я отыскал засов и осторожно потянул его. Дверь не была закрыта и отворилась без шума. За дверью был коридор. Он слабо освещался отраженным светом из открытой двери, выходившей в другой коридор. Звуки голосов стали громче. Я молча крался в направлении доносившихся голосов. Вскоре я оказался в другом коридоре, идущем под прямым углом к первому. Здесь свет был ярче, и я видел, что он идет из открытой двери в конце коридора. Однако я был уверен, что голоса доносятся не из этой комнаты, иначе они звучали бы гораздо громче и отчетливее. Положение мое было опасным. Я ничего не знал о внутреннем устройстве здания. Я не знал, по каким коридорам ходят его обитатели. Если я пойду к открытой двери, то меня могут сразу обнаружить. Я знал, что имею дело с убийцами и опытными фехтовальщиками, и не пытался тешить себя мыслью, что справлюсь с дюжиной или больше противников. Однако человек, живущий мечом, привык рисковать в самых безнадежных ситуациях. Я явился в Задангу, чтобы узнать, что можно сделать с гильдией убийц, возглавляемой Урджаном. Теперь судьба привела меня в помещение, где я мог получить много полезных сведений, и я не собирался отказываться от такой возможности из-за сопутствующих ей опасностей. Я осторожно двинулся вперед и добрался до открытой двери. Дюйм за дюймом осмотрел я комнату. Она была очень маленькой. Очевидно, это была прихожая. В ней стояло немного мебели, стол, несколько скамей. Особо я отметил книжный шкаф, находившийся по диагонали в противоположном углу, в футе от стены. Теперь я слышал голоса более отчетливо и был убежден, что говорящие находятся в соседней комнате. Я проскользнул в прихожую и добрался до двери в противоположном ее конце. Рядом находился замеченный мною раньше шкаф. Прижавшись ухом к дверной панели, я постарался услышать, о чем говорят в комнате, но слова доносились неразборчиво. Так ничего не выйдет. Я решил, что нужно попытаться приблизиться с другой стороны, и уже повернулся, чтобы выйти из комнаты, когда услышал в коридоре шаги. Я оказался в ловушке. Глава 4. Смерть в ночи. Я не раз сталкивался с опасностью, но редко случалось мне попадать в такую западню. Шаги в коридоре быстро приближались. По звуку я определил, что идут несколько человек. Если бы их было двое, я мог бы сразиться с ними, но шум схватки услышали бы находившиеся в комнате, и меня окружило бы множество сильных бойцов. Побег был бы невозможен, даже если я доберусь до балкона. Я не смогу добраться до крыши, они стащат меня вниз. Положение казалось безнадежным. Затем мои глаза остановились на узкой щели между шкафом и стеной. Шаги были слышны уже у дверей, времени не оставалось. Я быстро скользнул за шкаф и затаился. Почти сразу же люди из коридора вошли в комнату. Они могли меня заметить, но, очевидно, не заметили, потому что направились прямо к двери в соседнюю комнату, которую один из них открыл. Из своего убежища я отчетливо видел этого человека и всю комнату, тогда как сам оставался в тени. То, что я увидел за дверью, заставило меня призадуматься. В центре обширного помещения находилось не менее 15 человек. 15 сильных мужчин. Во главе стола сидел человек огромного роста. Я знал, что это Урджан. Он был отлично сложен. При первом же взгляде становилось ясно, что это незаурядный боец. Человека, открывшего дверь, я тоже хорошо видел, но его товарища скрывал от меня шкаф. Урджан поднял голову. — Что случилось? — спросил он. — Кто это с тобой? Затем он произнес: — А, я узнал его. — У него сообщение для тебя, Урджан, — сказал человек у двери. Он говорит, что сообщение очень срочное, иначе бы я не привел его. — Пусть войдет, — сказал Урджан. — Посмотрим, чего он хочет. А ты возвращайся на свой пост. — Входи, — сказал человек, обращаясь к своему спутнику, — и молись своему первому предку, чтобы твое сообщение заинтересовало Урджана, иначе ты не выйдешь из этой комнаты. Он отошел в сторону, и я увидел пришедшего с ним. Это был Рапас Ульсио. Глядя на его спину, когда он приближался к Урджану, я понял, что он напряжен. Я гадал, что могло привести его сюда, ведь он не был членом гильдии. Тот же вопрос, очевидно, возник и у Урджана, о чем свидетельствовали его слова. «Что нужно здесь Рапасу Ульсио?» «Я пришел как друг», — ответил Рапас. «Я принес Урджану слово, которого он долго ждал». «Лучшее слово, которое я мог бы услышать, что кто-то перерезал твою грязную глотку!» Урджан усмехнулся. «Великий Урджан любит шутить!» — пробормотал Рапас. Гигант вскочил на ноги и ударил кулаком по столу. «Почему ты жалкий перерезыватель глоток? Думаешь, что я шучу? Но лучше смейся, пока можешь, ибо если ты не сообщишь мне ничего важного, если ты просто так пришел в запретное для тебя место, если ты помешал нашей встрече без достаточных оснований, я сделаю тебе новый рот, но ты не сможешь им смеяться». «Я хотел угодить тебе», — взмолился Рапас. «Я был уверен, что ты оценишь мое сообщение, иначе бы я не пришел». «Говори быстрее, что за сообщение». «Я знаю, кто убивает для Фалсиваса». Урджан рассмеялся. Это был отвратительный смех. «Я тоже», — проревел он. «Это Рапас Ульсио!» «Нет, поверь мне, Урджан!» — воскликнул Рапас. «Тебя видели входящим и выходящим из дома Фалсиваса!» — обвинял глава убийц Рапаса. «Ты у него на службе! А для каких целей, за исключением убийства, может он нанять такого, как ты?» «Да, я прихожу в дом Фалсиваса. Я часто бываю там. Он нанял меня телохранителем, но я принял его предложение только для того, чтобы иметь возможность шпионить за ним. Теперь я узнал то, что мне нужно, и пришел прямо к тебе. Ну, и что ж ты узнал? Я уже сказал тебе, я узнал, кто убивает для него. И кто же, если не ты? Он нанял чужака в Заданге, Пантана по имени Вандор. Этот человек убивает для него. Я не мог сдержать улыбки. Каждый считает себя знатоком человеческих душ, и когда происходит что-то, что подтверждает эту веру, он бывает польщен. Это было тем более приятно, что обычно люди редко правильно оценивают поступки других людей. Я же не доверял Рапосу Ульсио и с первого взгляда понял, что он подлец и предатель. Урджан скептически посмотрел на него. — А почему ты принес мне это сообщение? Ты не мой друг и не друг моих людей. — Но я хочу им быть, — умолял Рапос. — Я рисковал жизнью, чтобы сообщить тебе это, потому что хочу присоединиться к гильдии убийц и служить под началом великого Урджана. Если так произойдет, это будет лучший день в моей жизни. Урджан — величайший человек в Заданге, величайший человек на всем Барсуме. Я хочу служить ему и буду служить верно. Все люди падки на лести. Часто чем они значительнее, тем более податливы. Урджан не был исключением. Он расправил плечи, выпятил грудь. — Ну, — сказал он более мягко, — мы подумаем над этим. Возможно, мы сумеем тебя использовать, но сначала нужно покончить с этим Вандором. Он быстро осмотрел собравшихся. — Кто знает его? Все недоуменно пожимали плечами. Никто меня не знал. «Я покажу вам его», — сказал Рапос. «Я покажу вам его сегодня же!» «Ты в этом уверен?» — спросил Урджан. «Я договорился встретиться с ним в столовой». «Неплохая мысль», — сказал Урджан. «Когда ты с ним встречаешься?» «Примерно в половине восьмой зоды!» Урджан обвел взглядом своих людей. «Ульдак!» — сказал он. «Ты пойдешь с Рапосом. Не возвращайся, пока Вандор жив!» Я хорошо рассмотрел Ульдака, пока он шел к двери и запомнил каждую деталь его внешности, даже походку. Я видел его всего несколько мгновений, но был уверен, что никогда не забуду. Пока эти двое выходили из большой комнаты и пересекали прихожую, где я скрывался, Рапос объяснял своему спутнику план, сложившийся у него в голове. «Я покажу тебе столовую, где мы встречаемся, и когда ты придешь туда, ты увидишь, кто сидит со мной за столом». Я не мог не улыбнуться. Что сказали бы эти двое и Урджан, если бы знали, что тот, кого они ищут, находится в нескольких ярдах от них? Я хотел последовать за Рапосом и Ульдаком, но не мог выйти из-за шкафа. Мне бы пришлось пройти мимо открытой двери, ведущей в комнату, где сидели Урджан и его 15 убийц. Придется ждать окончания встречи. Только тогда я смогу выбраться на крышу. Хотя меня раздражала вынужденная бездеятельность, я использовал это время, чтобы запомнить лица убийц. Некоторые сидели ко мне спиной, но даже их я мог изредка видеть в профиль.